Глава 7. Период 5 династий и 10 царств. 907-960. Джу Вэнь, первый император династии, поздняя Лян. Мао Цзэдун сказал: «Джу Вэнь воевал на 4 стороны, подобно Цао Цао, но более хитроумно». Джу Вэнь, он же Джу Цуаньчжун, рано потерял отца и стал зарабатывать на жизнь преступным путем. В 877 году Джу Вэнь присоединился к армии Хуан Чао и благодаря своим способностям быстро дослужился до генерала. В 882 году, после того, как восставшие потерпели несколько крупных поражений, Джу Вэнь перешел на сторону императора и принял участие в разгроме армии Хуан Чао. В 883 году Джу Вэнь был назначен задуши округа Суанью, центром которого был город Бянь, ныне это город Кайфэн в провинции Хэнань. В округе Сюанью была сильная армия, и Джу Вэнь приложил много усилий для того, чтобы она стала верной ему лично. Джу Вэнь был умным, хитрым и дальновидным человеком. Он имел выдающиеся организаторские качества и умел добиваться поставленных целей. Но при этом он был жестоким, коварным и сластолюбивым негодяем, который мог преспокойно изнасиловать жену своего сына. В конце жизни Джу Вэнь получил заслуженное воздаяние. В возрасте 59 лет он был убит своим третьим сыном Джу Югуем, мать которого была проституткой в Баджоу и зачала сына, когда оказывала услуги Джу Вэню. Став заместителем главнокомандующего всех округов, а на деле главнокомандующим, поскольку эту должность чисто номинально занимал сын императора, Джу Вэнь подчинил себе императорскую гвардию и в 903 году пленил императора Цзяо Цзуна, а в 904 году приказал убить его и усадил на престол 13-летнюю Сюаньди, сына Цзяо Цзуна, также известного под именем Айди. 9 сыновей покойного императора были убиты по приказу Джу Вэня. Также он истребил множество танских высокопоставленных чиновников, которым не доверял. К 907 году Джу Вэнь окончательно избавился от недоброжелателей и принудил императора Сюаньди уступить ему престол. Годом позже Сюаньди был убит по его приказу. Став императором, Джу Вэнь провозгласил начало династии поздняя Лян и перенес столицу из Лояна в Бянь, где чувствовал себя спокойнее. К тому времени на юге уже полтора десятка лет шло усиление местных правителей, которые только формально сохраняли подчинение императору. Когда сменилась династия, все они заявили о своей самостоятельности и образовали 9 суверенных государств, которыми правили ваны и императоры. Один из соперников Джу Вэня в борьбе за императорский престол, вождь Чурок Шато Лю Кен, провозгласил независимое государство Цзинь на севере в провинции Шаньси. Так началась эпоха 5 династий и 10 царств. 5 династий последовательно сменяли друг друга на севере, а на юге одновременно существовало 10 царств. На самом деле их было больше, но историки ведут счет по самым значительным. Джу Вэню, императором других 4 династий, не хватало сил для покорения юга. Северные династии. В 923 году сын Ли Ке Юня Ли Цюньсюй в союзе с могущественными кочевниками Киданями сверг третьего императора династии поздняя Лян Джу Дженя и провозгласил себя императором восстановленной династии Тан, который получил название поздняя Тан. Столица была перенесена обратно в Лоян. Север стал единым. В 926 Ли Цюньсюй был убит во время мятежа, а на престол сел Ли Сиюань, приемный сын Ли Кеюна. В 936 году зять Ли Сиюаня Ши Цзинтан поднял восстание с помощью киданий и захватил престол, основав династию поздняя Цзинь, вторую из 5 династий, основанную тюрками Шато. За год до своей гибели Лю Цюньсюй сумел завоевать южное царство раннее Шу, расположенное на территории нынешней провинции Сычуань. Дальше это покорение юга не продвинулось. А в 935 году, когда власть поздней Тан ослабла, стала приходить в упадок, на месте ранней Шу возникло царство поздней Шу. Ши Цзинтан фактически был марионеткой киданий, которые помогли ему взойти на императорский престол. В 907 году племена киданий объединились в государство Ляо, которое просуществовало до 1125 года. Объединение усилило киданий, а смута в Китае разожгла их аппетит. Они вынудили Ши Цзинтана уступить им стратегически важный район 16 округов, протянувшийся к западу от современного Пекина примерно на 150 километров, от Яньцзина до Юньчжоу. Кидане рассматривали этот район в качестве плацдарма для завоевания Китая. Преемник Ши Цзинтана Ши Чунгуй хотел освободиться из-под власти Кидане и править самостоятельно. Это привело к падению династии поздняя Цзинь в начале 947 года в результате вторжения Киданий. Кидане дошли до Хуанхэ, но император Ляо Тайцзун, тяжело болевший в то время, приказал им вернуться обратно, в область 16 округов. Во время отступления войско Кидане было основательно потрепано китайцами. В мае 947 года император Тайцзун умер, и Киданем стало не до завоевания Китая. Военачальник Лю Джи Юань, Тюрок Шато, воспользовался возможностью захвата престола и основал династию поздняя Хань со столицей в Бянь. Это третья по счету династия, основанная тюрками Шато. Просуществовала всего три года, с 947 по 950. Лю Джи Юань умер на втором году своего правления. После него императором стал его малолетний сын, которого в 950 году сверг китаец Го Вэй, основавший династию поздняя Джоу. Часть тюрок Шато смогла укрепиться в провинции Шаньси, основав царство Северная Хань, которое довольно долго, до 979 года, оставалось независимым благодаря покровительству киданьского государства Ляо. До своего воцарения Го Вэй командовал армией, сражавшейся против Киданий, и занимал должность Шумидаши, главы высшего военного совета, Шуми Юань, который был высшим военным органом империи. Го Вэй правил недолго, до 953 года, но успел показать себя умелым реформатором, заботящимся о благе крестьян. Ему наследовал приемный сын Го Жун, сын старшего брата жены Го Вэя. Смена правителя в поздней Джоу спровоцировала нападение Северной Хань, 30-тысячное войско, которое было усилено 10 тысячами киданьской кавалерии. Но Го Жун сумел отразить нападение, однако на присоединение Северной Хани сил ему не хватило. Впоследствии Го Жун провел ряд успешных военных кампаний, присоединив к своей империи 4 области позднего Шу и часть царства Южная Тан. Весной 959 года Го Жун выступил на Ляо, желая вернуть 16 округов. Он смог захватить только 2 округа, когда вдруг заболел и вскоре умер. Обстоятельства смерти позволяли заподозрить отравление, но дальше подозрений дело не пошло. Преемником Го Жуна стал его 7-летний сын Чай Цзун Сюнь, которого в 960 году сверг военачальник Джао Куан Инь, основавший династию Сун. Этой династии предстояло в очередной раз объединить Китай. Южные царства. С севером мы закончили, давайте перенесемся на юг. На территории современных провинций Цзянсу, Аньхо и Цзянси находилось царство У, основанное танским цзэдуши Ян Синми. Это царство пало в 937 году в результате военного переворота, организованного Ши Чжуном Ли Бянем, основателем царства Южная Тан, которое просуществовало до 975 года, присоединив к себе государства Инь, Минь и Чу. В 961 году Южная Тан признала себя вассалом империи Сун, а в 975 году была силой оружия присоединена к Сун. На территории современных провинций Джэцзян и Цзянсу находилось царство У-Юэ, долгожитель того периода. Это царство просуществовало с 907 по 978. Столицей Уюэ был город Цяньтан, Сифу. Уюэ основал наместник Цяньлю, который сделал свое государство самым процветающим среди 10 царств. Он развивал сельское хозяйство, поощрял развитие науки, культуры, ремесел и торговли, вел активное строительство. Таково наиболее распространенное мнение. Однако известный историк династии Сун Оуян Сю, под руководством которого была написана «Новая история пяти династий», обвинял Цянь Лю в пристрастии к роскошной жизни, которая обеспечивалась посредством высоких налогов. После смерти Цянь Лю в 932 году власть перешла к его сыну Цянь Юангуаню. В 941 году пожар уничтожил большую часть дворца правителей и сокровищницу. Цянь Юангуань получил сильные ожоги и пережил потрясение, от которого уже не оправился. В 941 году он передал власть своему сыну Цянь Цзюю, который показал себя старательным и человеколюбивым правителем. Узнав, что у государства накоплены запасы продовольствия на 10 лет вперед, он на 3 года освободил подданных от налогов. В 947 году после смерти Цзюя на престол взошел ее младший брат Цянь Цзун, которого вскоре сверг другой брат Цянь Чу, правивший до присоединения государства Уюэ в империи Сун в 978 году. Царство Минь, находившееся в провинции Фуцзян со столицей в Чанле, было основано в 909 году местным цзэдуши Ван Шэньчжи, который оказался хорошим правителем, избегающим роскоши и человеколюбивым. Правитель мог ходить в обуви, плетеной из конопли, и жить в небольшом дворце, но зато налоги в государстве были низкими, а законы гуманными. В 933 году сын Ван Шэньчжи, Ван Яньцзюнь, провозгласил себя императором. А в 943 году другой сын Ван Шэньчжи, Ван Яньчжэн, провозгласил на северо-западе Минь независимое государство Инь и признал себя вассалом Уюэ. Однако это обстоятельство не помешало Южный Тан в 945 году сначала захватить Инь, а затем Минь. Царство Южная Хань, находившееся на территории провинций Гуаньдун и Гуанси, было основано в 917 году сыном местного цзэдуши Люянем. Сначала он назывался Дайвьетом, Великим Вьетом, но на втором году существования было переименовано в Великую Хань, потому что Лю Янь считал себя родственником ханьских правителей Лю. Называть небольшое царство великим несообразно, поэтому в истории это государство вошло как Южная Хань. Царство Шу, которое после завоевания поздний Тан в 925 году стал называться Ранний Шу, основал в 907 году цзэдуши Ван Цзянь. Столицей нового царства стал город Чэнду. Создатель Шу не отличался образованностью, но с управлением государством справлялся хорошо. В 908 году Ван Цзянь казнил своего сына Ван Цзунцзы, который официально считался его преемником. Причиной казни стали непомерные амбиции сына, который активно стремился к власти. После смерти Ван Цзяня в 918 году престол перешел к его сыну Ван Яню, который оказался слабым правителем. В 925 году Шу было присоединено к поздней Тан. В 935 году военачальник Мэн Джисян воспользовался ослаблением центральной власти и создал на большей части шуской территории царство, которое стали называть поздней Шу. Чэнду снова стал столицей царства. Благодаря умелому управлению поздний Шу процветал, активно торгуя с другими государствами. Казна пополнялась не только за счет налогов и податей, но и за счет экспорта чая и соли. В 965 году, во время правления сына Мэн Джисяна, Мэн Чанга, поздняя Шу была поглощена империей Сун. На территории провинции Хунань и северо-восточной части провинции Хуанси в 907 году было основано царство Чу, столицей которого стал город Чанша. Его основал цзэдуши Ма Инь. В источниках даты основания Чу нередко указывается 927 год, когда династия поздняя Тан признала Ма Иня правителем Чу, Чу Ваном. Но он к тому времени правил своим царством уже 10 лет. Ма Инь придерживался миролюбивой политики, не дрался им шкур с подданных, поэтому при нем Чу процветал, экспортируя шелк, чай и лошадей. Но после смерти Ма Иня при дворе начались распри, которые в 951 году привели к захвату Чу Южный Тан. Но в следующем году чусские военачальники подняли восстание, изгнали танскую армию и управляли освобожденной территорией, которая называлась Упинским наместничеством, до ее присоединения к Сун в 963 году. Самым маленьким и самым слабым из южных царств было царство Цзиннань, также известное как Наньпин или Северное Чу. Столица его находилась в Цзянлине. Основал это царство местный цзэдуши Гао Цзичан, который после падения Тан стал служить поздний Лян, а после падения этой династии в 924 году объявил себя правителем. Царство Цзиньнань смогло просуществовать до 963 года лишь благодаря дипломатическим усилиям своих правителей, которые стремились поддерживать хорошие отношения со всеми пятью династиями и с другими соседями. Однако никакая дипломатия не могла устоять перед стремлением династии Сун объединить Китай.